Твоим наполняешь Ты небо и землю. Ухо Твое наклоняешь к молитвам святых. Духом Твоим наполняешь Ты небо и землю. Ухо Твое наклоняешь к молитвам святых. Величаю Тебя, прославляю Тебя, чудный Бог и Творец. Ты единый, достоин хвалы и поклонения. Все живое да славит Тебя, мой небесный Отец. Пред Тобою, мой Бог, я в смирении склоняю колени. Славляешь смиренных, кто подобен Тебе, о великий и чудный Господь. Ты противишься гордым и благословляешь смиренных, кто подобен Тебе, о великий и чудный Господь. Величаю Тебя, прославляю Тебя, чудный Бог и Творец. Единый, достоин хвалы и поклонения. Все живое да славит Тебя, мой небесный Отец. Пред Тобою, мой Бог, я в смирении склоняю колени.